бумажки. «Слушай», — ответил я, уже действительно задыхаясь, — «я никогда не всходил на 30-й этаж пешком, по крайней мере в этой ипостаси. Кстати, мне пришла в голову идеальная по своей простоте идея. Архас, а что если я сейчас приму боевую трансформацию примарха?» Поинтересовался, видя внутренним взором, как огромный паучище легко и непринужденно взлетает по лестнице к вожделенному храму. И дойду до цели в ней, а наверху уже стану обратно с собой. Архас ответил не сразу. Более того, некоторое время я думал, что он мне вообще не ответит. «Я не верю, что ты готов сдаться в самом низу», — ответил он мне наконец. «Это на тебя не похоже». «Почему же сдаться?» Я даже растерялся от его ответа. «Нигде же не оговорено, в каком виде я должен подниматься, так?» Я вот и подумал, почему не в виде примарха. «Правила для всех одинаковы», — ответил Архас таким голосом, чтобы я прочувствовал свое заблуждение целиком и полностью. «Ты должен бросить себе вызов и преодолеть эту лестницу. Примарху это ничего не стоит, значит, и ценность этот подъем не будет нести никакой. И потом тебе надо восстанавливать это тело, а не боевую трансформацию». «Ладно, уел», — сказал я, глубоко вздохнул и продолжил путь. «Но некоторые испытания созданы для того, чтобы проходить их хитростью». «Есть такие», — согласился Архас, явно удовлетворенный моим решением идти дальше в человеческом обличии. «И, скорее всего, они тебе еще встретятся на пути. Но именно это нужно пройти так же, как все». Я шел. Иногда приходилось сцепить зубы, чтобы поднять ногу еще раз. Иногда приходилось останавливаться, чтобы воздух не жег легкие. Но я шел. Я поднимался с каждой ступенькой, приближаясь к своей цели, все ближе и ближе. Примерно на уровне 1000 ступеней, когда начало восхождения уже скрылось за поворотом лестницы и не казалось разочаровывающе близким, я нагнал путника. При одном только взгляде на него становилось не по себе. Закутанный в изорванную холстину с деревянными дощечками, привязанными к ногам, он не производил впечатления человека, который сможет добраться до верха. А еще, присмотревшись к нему, я устыдился своих мыслей, когда желал облегчить себе восхождение. Повязка на его глазах и палочка в руках явно говорили о том, что он слепой. И как вообще забрался на такую высоту, оставалось загадкой. «Дедушка, дедушка!» — позвал я, пытаясь привлечь его внимание, но затем подумал, что он все равно не понимает того, что я ему говорю. «Вы меня слышите?» При всей странности вопроса он же мог быть еще и глухонемым, так? Но нет, дедушка остановился и обернулся ко мне. Из-за повязки на его глазах это выглядело немного зловеще, но когда он заговорил, все негативные впечатления улетучились. Говорил он тихо и с диким акцентом, но по-русски, чем привел меня в некоторое замешательство. «Слышу, добрый путник, слышу», — ответил он и протянул ко мне руку, которую я принял и пожал, удивившись, насколько она холодная. «Духи этого места жалились надо мной и послали тебя», — продолжил он, тяжело опираясь на палку. Я уже прикидывал, как потащу его наверх в довесок к своей сумке, которую я уже несколько раз порывался выкинуть. Но, как оказалось, сохранил я ее не зря. «Скажите», — я решил аккуратно узнать, что принесло сюда этого несчастного. «А вы решили добраться до самого верха? Просто я удивлен, что вы сюда-то поднялись». «О, нет, нет», — замахал рукой свободный от палки старик. «Наверх мне никогда не подняться. Тут на 1500 ступеней расположена торговая лавка для туристов. Там большая площадка и место для отдыха. Там в одной из лавок работает моя дочь. Но 2 дня она уже не возвращалась домой, и от нее нет никаких известий. Вот я и пошел, чтобы проведать, как она там». «Около полутора тысяч?» — переспросил я, понимая, что уже на 500-то ступени я его смогу затащить. «Да», — кивнул старик, — «еще где-то 500 осталось. Я считал, но сбился со счета». «Все верно», — ответил я и протянул руку для поддержки. «Разрешите, я вас хотя бы провожу». «Спасибо, молодой человек, спасибо вам огромное», — ответил старик и принял мою помощь, опершись своей рукой на мою. И тут меня буквально прошиб озноб. Настолько холодной была эта рука. Кажется, еще холоднее, чем тогда, когда я ее пожал в первый раз. «Скажите, вам холодно?» — спросил я и буквально услышал, насколько глупо звучал мой вопрос. «Конечно, ему холодно, а у меня с собой целая сумка ненужных вещей. Впрочем, ему мой костюм-тройка тоже вряд ли поможет от холода». Пока мы с ним разговаривали, стемнело и стало еще холоднее. Если идти, а не стоять, это почти не чувствовалось. Но стоило только остановиться, как все тело охватывал мороз, а изо рта облачками вырывалось дыхание. «Холодно», — признался тот, поднимаясь на очередную ступеньку. «Но я не могу просить у вас одежды, потому что сам отправился в этот путь во всем, что у меня есть». «Постойте-ка». Я глядел его ноги и понял, что ботинки мои ему точно не подойдут. А вот новенькие кроссовки, которые я купил совсем недавно, вполне. У меня есть кое-что из вещей. Я отдал ему спортивные кроссовки, а сам надел свои повседневные ботинки. Пускай в них и не так удобно, но не сказать, что я испытывал дикий дискомфорт. А вот с курткой было расставаться жальче всего, так как ледяной ветер пронзил меня, стоило ее расстегнуть. Однако вместо того, чтобы заставить меня застегнуться и предложить слепцу что-то другое, это, наоборот, уверило меня в необходимости задуманного поступка. Поэтому я снял куртку и помог надеть ее старику. «Как тепло-то!» — сказал он. «А сам-то ты как?» Я уже натягивал пиджак, под который надел джемпер. И вдруг почувствовал, как Архас отбивает себе ладонью лоб. «Что случилось?» — решил уточнить я, чтобы не попасть в глупую ситуацию. «Я что-то снова делаю не так». «Ты примарх», — ответил мне на это ментальный учитель. «У тебя есть отличная терморегуляция организма в любой ипостаси». А я и забыл. Включив внутренний обогрев, я забыл о пронизывающем холоде. Улыбнулся, взял старика под руку, которая уже не напоминала собой замороженный кусок мрамора, и повел его вверх по лестнице, радуясь, что человеку будет максимально комфортно до самого конца путешествия. Честно говоря, я был готов даже тащить его вверх, если бы он не смог идти, но слепец, на удивление, бодро одолевал ступеньку за ступенькой. Причем настолько, что я даже забыл о собственных трудностях. Когда мы оказались на площадке полутора тысячи ступеней, я даже не пыхтел, как паровоз, а вдыхал основательно и равномерно. Дочь старика обнаружилась почти сразу. Она пыталась удалить последствия снежного завала, который прошелся по этой площадке, но практически не затронул лестницу ниже. «Отец!» — крикнула она и кинулась слепцу на шею. «Отец, прости! Я сначала не могла выйти из лавки, потому что привалила дверь, а затем пыталась освободить все из ледяного плена, но у меня ничего не получается». Я посмотрел на валуны, завалившие подход к ее лавке, и даже удивился тому, что ничего вокруг от них не пострадало. Они весьма аккуратно упали на площадь, практически ничего не повредив, но совершенно парализовали возможную торговлю. «Здравствуйте», — сказала девушка, повернувшись ко мне. «Спасибо, что проводили моего отца ко мне. Могу я вас чем-то отблагодарить? Хотите горячего чаю?» «Не откажусь», — ответил я, примиряясь к глыбам льда. «Но позвольте сначала помочь вам». «Вряд ли это вам под силу», — развела руками женщина и покачала головой. «В них, наверное, по полтонны весом. Нужно несколько человек». «Нужно несколько человек, чтобы убрать последствия оползня», — произнес я про себя. «Или один примарх». Зацепив энергетической паутиной ближайший валун, я протащил его несколько десятков метров и скинул за ограждение площадки. «Ты, наверное, еще и дорожки мести можешь», — поддел меня Архас. «И засоры в канализации устранять». «Если понадобится, то и это все смогу», — ответил я. «И вообще заодно передохну от подъема». «Ну, если только», — захохотал Архас. «А вообще все правильно делаешь, это я так, ворчу немного». Самая последняя глыба весила, вероятно, втрое или вчетверо больше, чем те, что были до нее. Я вспомнил уроки Архаса, скрутил паутину особым образом и порезал лед на несколько частей, после чего без труда удалил прочь. «Спасибо вам огромное!» — запричитала женщина, и, рассыпаясь в благодарностях, ей вторил старик. «Не за что», — ответил я на 100% уверенный, что так на моем месте поступил бы каждый. «А скажите, пожалуйста, что вы тут вообще продаете?» «Грязную туристическую пилиберду!» Она пожала плечами, а я отметил, что по-русски она говорила даже лучше, чем ее отец. «В основном идет грамота о покорении лестницы в 4444 ступени». Она усмехнулась и протянула мне одну, на которой было что-то написано на незнакомом мне языке. «Но тут же только 1500», — удивился я. «Туристов это не останавливает», — мягко улыбнулась мне женщина. «Им достаточно бумажки, а проходить все совсем не обязательно». Меня напоили горячим чаем, и я, понимая, что на сердце легко и привольно, отправился дальше. И мне показалось, что ступени после площадки стали чуть-чуть ровнее и удобнее для шага. Впрочем, возможно, просто показалось. «Если не против, я пройдусь рядом», — сказал мне Архас, стоило нам немного удалиться от туристической площадки. «Хочется вновь почувствовать себя живым». «Конечно», — сказал я уже вслух. «С каждым разом ты становишься все более и более телесным». Заметил я даже в темноте, отлично различая контуры, отделившиеся от меня фигуры. «Так и есть», — ответил на это Архас, подставляя лицо ледяному ветру. «Я уже чувствую движение воздуха. Это так здорово». «Скажи, почему ты был против, чтобы я преодолевал лестницу в боевой трансформации?» Вдруг спросил я, что стало неожиданностью для меня самого. «Дело же не только в правилах, так? Еще в чем-то?» «В чем, Архас? Что ты от меня скрываешь?» «Вопросы из тебя сыплются, как горох из дырявого мешка», — усмехнулся мой призрачный учитель. «Попробуй ответить хотя бы на некоторые». Я приготовился слушать, попутно заметив, что во время разговора подъем практически не замечается. Может быть, именно поэтому Архас избрал призрачное воплощение, чтобы идти рядом и отвлекать меня разговором. В любом случае, я был благодарен ему, да и кое-какие знания были совсем не лишними. «Дело в том», — начал свой рассказ Архас, «что иерархия — это совершенно не столь миролюбивый ксенос, как ты бы мог подумать». Причем они настолько воинственны, что обычно не оставляют в живых никого при захвате планеты. У меня появилась еще куча вопросов вместо хотя бы одного ответа. Резюмировал я, но Архас призвал меня помолчать и послушать. «Давай я дам самый главный ответ на все озвученные выше вопросы», — проговорил Архас, мерно шагая со мной в ногу. «Чем больше ты будешь находиться в боевой трансформации, тем выше шанс, что ты станешь агрессивным и забудешь свою человеческую жизнь. А я этого не хочу, так как прекрасно вижу, как человеческое влияет на тебя. Ты настолько великолепный сплав двух культур, двух ксеносов, что лучше и пожелать нельзя. Понятно, что тебе придется пользоваться боевой трансформацией». «Но она же не зря так называется, как ты думаешь?» Я кивнул, полагая, что понимаю, о чем он говорит. «Но делать это стоит только в бою, и то непродолжительное время», — сказал Архас и многозначительно посмотрел мне в глаза. Я вспомнил, как чувствовал себя, став примархом со всеми этими иерарховскими наворотами. Мне хотелось бить и уничтожать все, что мешает прийти к величию. Но человеческая ипостась сдерживала совсем уж животные порывы. Хотя да, каюсь, голову Штефану я отгрыз с огромным удовольствием. «Я вообще удивлен», — продолжал тем временем мой призрачный учитель, «что ты не уничтожил в этом виде Кшиштофа, а чисто по-человечески взял и спас его. Это означает, что в тебе очень сильно чувство справедливости, это раз. И еще ты, даже превращаясь в иерарха, полностью отдаешь себе отчет в том, что происходит вокруг, и во имя чего ты сражаешься. Это два. Отличные качества, но, боюсь, при частом использовании боевого обличия ты перестанешь все это различать». «Я тебя понял», — тихо ответил я, чувствуя искреннюю заботу со стороны призрака, идущего бок о бок со мной. Действительно, соблазн становиться иерархом при каждом удобном случае был велик. Я уже сегодня это прочувствовал. Поэтому я целиком и полностью понимал то, о чем говорит Архас. «Не переживай!» — мой призрачный учитель ободряюще улыбнулся. «Тебе еще много раз придется примерить на себя личину иерарха. Боев впереди у нас много!» «Утешил, ничего не могу сказать», — хохотнул я, чувствуя всем существом, что он прав. «Но я одного не понимаю. Если летающие пауки столь кровожадны, то как мы с ними сосуществовали? И более того, вошли в симбиоз, что вообще странно для некоторых». «Тут отдельно надо сказать конкретно про тот род иерархов, который жил с вами». Он вроде как задумался, подбирая слова. «Скажем так, твоя хитиновая бабуля — божий одуванчик по сравнению с остальными представителями этого вида. Эдакий голубь мира или даже сестра милосердия». Я вспомнил свои последние минуты на родной планете и был склонен не согласиться с Архасом. Только вот он их наверняка тоже помнил, поэтому спорить было особо не о чем. Но я находился в шоке. Крылатую паучиху, жаждущую моей крови, назвать голубем мира? Нет, это перебор. «Я не понимаю», — ответил я, осознавая, что мы зашли на весьма зыбкую почву. «Что моей условной бабуле мешало уничтожить человечество на моей планете? Чем отличаются остальные от нее?» Некоторое время мы поднимались молча. Архас явно раздумывал над ответом. Даже не подбирал слова, а именно размышлял над тем, как мне ответить так, чтобы я понял. «Только не надо ничего выдумывать», — попросил я, повернувшись к призрачному силуэту учителя. «Если не можешь сказать, то я пойму». «Все нормально», — ответил на это Архас и улыбнулся. «С тобой я могу быть полностью откровенен. Вот только некоторые мои слова могут оказаться странными, непонятными. Поэтому я думаю, как объяснить проще». «Говори как есть», — ответил я, махнув рукой. «Я попытаюсь понять». «Твою бабушку по линии иерархов изгнали из их ксеноса. Или она сама ушла? Тут я, честно говоря, не уверен, так как разные источники трактуют этот момент по-разному». Он посмотрел в небо, где горели яркие и такие близкие звезды, которые ближе к горе скрывались в плотном облаке. «И она организовала сверхудачный симбиоз с людьми. Просто ты должен понимать, что до этого никто из иерархов подобным не занимался. Нормальная тактика крылатых пауков, как на Куране: напасть, всех убить или захватить в плен. Получить контроль над всем ценным и вытягивать все соки, пока те не иссякнут». «И почему бабуля пошла по иному пути?» — решил уточнить я, чувствуя, что ответ бьется где-то во мне. «Что мешало ей разорять другие миры, как и остальным?» «Вопрос интересный», — ответил мне Архас, шагая бодро, совсем не уставая и тем самым подстегивая шагать меня. «И вряд ли имеющий однозначный ответ. Но есть один момент, который, полагаю, даст тебе понимание. Среди подданных Араны, как зовут твою бабулю на самом деле, нет ни одной особи мужского пола». «Об этом я слышал», — ответил я, вспоминая все, что по этому поводу говорил мой кровный отец. «То есть люди им нужны были как раз для размножения. Но что им мешало взять мужских особей?» «Думаю, тут в основе лежит причина, по которой Арана вообще покинула Эрархов и принялась искать тихое место на краю миров. Есть предположение, что ей вообще было запрещено иметь детей мужского пола, потому что это несло угрозу действующему примарху». «Так, стоп», — сказал я, понимая, что наш разговор зашел очень далеко. «Она сама пошла на то, чтобы не дать жизнь примарху, но благодаря моему отцу невольно сделала это. Так выходит». «Выходит так», — согласился со мной Архас. «Но ты должен понимать, что это лишь мои предположения, основанные на некоторых фактах, конечно, но на самом деле их недостаточно, чтобы такое утверждать». «Не надо ничего утверждать». Я покачал головой, словно пытаясь согнать наваждение. Я нутром чую ответ на этот вопрос. И ты чертовски прав в своих выводах. «Думаю, что и с людьми эта ветвь связалась лишь потому», продолжал рассуждать Архас, бодро шагая по ступенькам, «что они были максимально далеки по своему геному. Шутка ли, иерархи создали альтернативную форму существования, чтобы вступить в связь с людьми. И именно так они надеялись избежать появления нового примарха». «Но почему?» — удивился я, повернувшись к своему спутнику. «Разве не круто, что твой потомок станет во главе империи аэрархов?» «Ты просто не понимаешь, о чем говоришь», — спокойно заметил на это Архас. «Империя аэрархов насчитывает сотни миров, подобных этому, а еще тысячи колоний. Ты полагаешь, что кто-то по доброй воле захочет потерять подобное могущество? А твоя бабуля, Арана, полагаю, очень хотела жить спокойно, вот и все. Но появился ты, и всему тщательно выстроенному ею миру пришел конец. Конечно, она немного вспылила». «Немного вспылила?» — переспросил я, вспоминая звук, с которым обрушились этажи родового небоскреба надо мной. Архас на это лишь пожал плечами, судя по всему, не желая вдаваться в подробности. А может быть, понимая, что и так слишком много сделал допущений, и это может исказить мою картину мира в дальнейшем. «Ну хорошо», — я решил перевести тему. «Будем считать, что ни там, ни тут меня не желают видеть по чистому совпадению». «Ты про императора», — уточнил Архас, кивая собственным мыслям. «Злишься на него?» «Есть такое», — сознался я, прислушавшись к внутренним ощущениям. «Ну, как бы будешь злым. Когда спасаешь человека, спасаешь, а он к тебе задницей поворачивается. А теперь давай попробуем мыслить, как будущий правитель», — сказал мне на это Архас и подмигнул. «Как примарх, а не как обиженный мальчишка». «Очень интересно», — вздохнул я, готовый к любому уроку. «Давай еще расскажи мне, как я не прав». «Зачем?» — удивился Архас, замедляя шаг, потому что заметил, что мне снова становится тяжело идти. «Давай просто представим, что ты император, и у тебя есть дочь. А у дочери есть жених. Добрый, заботливый, смелый, справедливый. Дополняй». «Красивый», — хохотнул я. «Красивый», — согласился Архас. «Самоотверженный, короче, реклама туалетной воды, а не человек. Только вот вообще без магии. Ноль». «Но я же...» — хотел я возразить, а затем понял, что до императора-то, скорее всего, дошла информация, что я остался совсем без магии. «Ты император в данном случае», — остановил меня Архас. «Давай, расскажи мне, что потребуется для такого консорта императора в реалиях нашего мира». «Охрана», — подумав, ответил я. «Много охраны. так как человек без магии не сможет никак защититься в случае покушения. «Понимаешь, да? Одноразовый консорт, вот под каким прозвищем войдет в историю такой человек!» У Архаса явно разыгралось воображение, и поэтому он хихикал себе под нос. «Да почему?» — решил я возмутиться. «Можно жить и без магии. Сколько народу существует, и ничего, не одноразовые». «Да потому что при дворе иначе не получится!» Едва сдерживаясь от смеха, ответил мой призрачный учитель. «Тем более в спальню-то охрана с тобой не пойдет». «А это тут при чем? Я уже совсем потерял мысль спутника». «Допустим, что ты просто отличный любовник», — заявил Архас, широко улыбаясь. «И довел принцессу до того состояния, что она просто перестала себя контролировать. Ну и полыхнула по обыкновению. Смерть, конечно, красивая и счастливая, но, опять же, одноразовый консорт». «Быть сожженным к чертям во время бурной ночи», — проговорил я, перенимая тон учителя. «Что может быть лучше?» «Вот-вот», — согласился тот. «Это я уже не говорю, что совсем скоро взбунтуются придворные маги, а за ними все остальные. Маленький заговор, и вот твоя полка в гробнице вновь занята прахом одноразового консорта». «Предлагаешь простить императора?» — поинтересовался, видя логику в словах Архаса. «Ничуть», — ответил он на это. «Забывать поступки людей, спасающих тебе жизнь, плохо. Это раз. Потом надо вникать в ситуацию полностью. Это два. Кстати, тебе урок. Ну и, строго говоря, можно было бы хотя бы просто все то же самое сказать при личной встрече. Это три». «Я тебя понял, Архас», — кивнул я, останавливаясь, потому что снова лишился сил. «Огромное тебе спасибо за этот урок. Его я точно никогда не забуду». Сумка с остатками вещей стала просто неподъемной. Я с сожалением посмотрел на нее и оставил возле ограждения. Архас одобрительно кивнул, а затем сказал: «Там кто-то впереди движется. Пойдем посмотрим». Глубоко вздохнув, я заставил себя идти дальше. Совсем скоро впереди показался низкий силуэт, едва перебирающий ногами. Глава 7. Поскольку время было уже ближе к утру, еще больше похолодало. Но внутренний обогрев после разговора с Архасом я убрал до минимума. А что, если даже это влияет на мое перерождение в 100-процентного аэрарха? Я понимал, что еще найду ответы на все эти вопросы, но сейчас лучше было не рисковать. А чтобы не замерзнуть, я прибавил шаг. И очень скоро нагнал человека, бредущего впереди. Это был совсем еще юный парнишка, едва вошедший в подростковую пору. Он двигался из последних сил, казалось, на одном лишь упрямстве. Кого-то он мне напоминал, но я не стал лишний раз приглядываться, стараясь больше понять, откуда он тут взялся. «Привет, малыш», — сказал я, поравнявшись с ним. «Как тебе сюда занесло, дружище?» «Я вам не малыш», — огрызнулся подросток и попытался прибавить шаг, но у него ничего не вышло. Лишь губы сжались в упрямую полоску, а руки обхватили плечи. Я даже пожалел на миг, что оставил куртку слепому, а остальные вещи в сумке парой сотен ступеней ниже. «Хорошо», — решил я признать свою ошибку. «Не малыш. Как я могу к тебе обращаться?» «Зовите меня Чен», — сказал парнишка. «Именно под этим именем я стану величайшим монахом в этом хламе». «Так», — сказал я, анализируя сказанное. «По крайней мере, мы разобрались, что ты идешь в храм и жаждешь величия. Так, Чен?» «Да, я иду в храм, чтобы стать величайшим монахом, слава о котором разойдется далеко за пределы Поднебесной». Мальчик посмотрел на меня с вызовом во взгляде. «Все идут туда за этим. Разве нет? Вот вы зачем идете?» И я задумался над его вопросом. «А действительно, зачем я иду?» Ответ, который на поверхности, чтобы вылечиться. А зачем? Затем, чтобы стать снова полноценным. А зачем быть полноценным? Что ты, Никита Александрович, в это слово вкладываешь? Затем, чтобы находиться в гармонии с самим собой. Следовательно, вот она, конечная цель. «Я иду, чтобы обрести гармонию», — ответил я, полагая, что говорю чистую правду. Но подросток отмахнулся. «Все так говорят», — горячо сказал он, словно ему это каждый день говорили на этой самой лестнице. «Но на самом деле всех интересует только власть и пути, ведущие к ней. Мне отец так говорил». И тут мне пришло в голову, что вот примерно с этого и стоило начать разговор. «Кстати», — сказал я, делая вид, что не вижу, как трясет мальчонку. «А где твои родители? Они в курсе, что ты тут сейчас находишься?» «С ума сошел!» — парнишка даже остановился и воззрился на меня с негодованием. «Они бы меня убили, если бы узнали. Они не хотят, чтобы я стал великим». Я остановился напротив подростка, прикидывая, что лучше ему отдать — джемпер или пиджак, или и то, и другое, надеясь, что он сможет отогреться. «Почему ты так думаешь?» — спросил я, понимая, что нащупал нужную мне нить. «Они тебя не отпускали сюда?» «Не отпускали», — угрюмо кивнул он, вспоминая о том, как несправедливо с ним поступали. «Даже дома закрывали, но я все равно сбежал». «А кто твои родители?» — спросил я, хотя этот вопрос был не столь важным. Я и так понимал почти все. «Они простые люди, да?» «Да», — буркнул подросток, рассматривая мой теплый джемпер. «Папа на сельхозработах задействован, а мама в домах убирается». Ему явно было неприятно говорить о том, кем работают его родители, и в душе он надеялся, что никогда не будет заниматься подобным. «И, то есть, свой поход к величию ты начинаешь с обмана самых близких людей?» — задал я уточняющий вопрос, который загнал парнишку в ступор. «Нет, почему же?» — сказал он. «Я никого не обманывал, я просто ушел». «Ну вот смотри», — сказал я живо, представив обстановку в доме парнишки этой ночью. «Твоя мама, скорее всего, сидит у окна и рыдает, представляя, что с тобой могло случиться». Отец с друзьями выдвинулся на поиски, несмотря на ночь и на то, что завтра утром ему придется идти на тяжелую работу. Это ты понимаешь. Но он хотел мне что-то возразить, но, кажется, нарисованная мной картина полностью совпадала с тем, что он ожидал от реальности. «То, что у тебя есть цель, и то, что ты к ней идешь, это здорово, без шуток. Я решил, что пришло время дать ему панорамное видение проблемы. Но в данном случае ты пытаешься прыгнуть сразу слишком высоко. Вот давай проведем эксперимент и начнем прыгать сразу через ступеньку-две. Как ты думаешь, мы начнем быстрее продвигаться вверх?» «Думаю, что да», — ответил парнишка, который явно заинтересовался тем, что я ему говорил. «А надолго хватит наших сил?» — поинтересовался я. «Если хочешь, можем прямо сейчас попробовать». «Не надо», — сказал он так тихо, что я едва его услышал, и уронил голову на грудь, превратившись в одну секунду из упертого барана в уставшего и замученного ребенка. «Я думаю, что мы очень быстро выдохнемся». «Вот именно», — кивнул я ему. «Поэтому перепрыгивание через ступеньки никогда не приведет тебя к желаемой цели. Ты выдохнешься и выгоришь гораздо раньше. Твое «я» формируется последовательно и постепенно. Позаботься сначала о своих родителях, уверься в том, что с ними все в порядке, и после этого начинай свое восхождение». «Но они никогда не отпустят меня», — со слезами на глазах ответил мне подросток. «Ты ошибаешься», — проговорил я, полностью уверенный в своих силах. «Как только ты будешь готов, они увидят это и смогут тебя отпустить». Но ты увидишь на своем пути, что деньги, слава и сила сами по себе не дадут тебе ни счастья, ни чувства удовлетворения. Уйдя из своей семьи, ты всю жизнь будешь искать семью, где сможешь чувствовать себя как дома. Вообще, здоровая и живая семья — это мечта очень многих людей, поверь». «И что мне теперь делать?» Я видел, что парнишка все понял и внял моим словам. Теперь надо было сделать так, чтобы он смог достичь своих целей чуть позже. Я снял с себя пиджак, джемпер и надел их на подростка. Конечно, висели они на нем мешком, но ему сразу же стало теплее. Подумав, я достал из кармана термос с теплым чаем и отдал его парнишке. «В ступенях в 800 ниже есть площадка для туристов», — сказал я, вспоминая женщину и старика, которым помог. «Там у правого борта стоит лавка со всяким барахлом. Постучись, скажи, что от меня, и тебя отогреют. А затем иди домой. И помни, что не стоит сбегать к великим делам. К ним надо идти осознанно, подготовившись». Он ушел, а я стоял на продуваемом ледяным ветром пятачке, чувствуя, как сквозь меня проходит стихия. «Честно говоря, я бы не сказал лучше», — проговорил Архас, который снова вышел наружу. На этот раз его примеру последовал и штопор. Он хотел играть и есть. И вот тут, перед тем, как я сам замерз и застучал зубами, я что-то почувствовал. Мне показалось, что внутри шевельнулось кажущееся забытым чувство. Магия. Но не магия аэрархов, которая все-таки больше затрагивает агрессивную часть человека, а магия воздуха, та самая, которую мне показывал дед Державин. Интересно, как это вообще возможно без источника? С другой стороны, а разве источник — это не искусственное ограничение магии? Штопор сидел у меня на плече и, кажется, восторгался окружающему нас виду. Хотя я, если честно, ничего не видел, так темно было вокруг. И холодно. Причем настолько холодно, что даже внутренний обогрев не спасал. Кожа снаружи пошла мурашками, и на ощупь была просто ледяная. Я покормил штопора магией, и он по привычке начал резвиться на моем плече. Фамильяр, конечно, подрос за последние пару дней, но все равно до былого уровня еще не дотягивал. Вдруг он прикоснулся к моей шее и прямо отдернул лапку. «Холен!» — запищал он. «Холен! Холен!» В его исполнении это звучало как «холеля». «Ну, заползай внутрь, если холодно», — сказал я, подставляя руку. Он прикоснулся к руке и снова запрыгал с криками «холеля», а затем снова забрался на плечо. «Я греть!» И после этого быстро-быстро заработал лапками. «Что ты делаешь?» — спросил я его. Но ответ малыша был неизменен. «Греть!» «Что он делает?» — спросил я у Архаса, так как не видел, что происходит у меня на плече. Правда, шея становилась теплее, затем и вверху спины, после чего тепло распространялось все ниже и ниже. «Теплую накидку тебе вяжут», — улыбнувшись, ответил Архас, — «чтобы сохранить твое тепло». «Спасибо тебе, маленький», — сказал я и услышал довольное урчание. Мне стало тепло, я отогрелся и практически забыл, что все это время поднимаюсь по ступеням к храму на горе. Я прошел уже больше 3500 ступеней, когда внезапно впереди вновь нарисовался силуэт. Но небо уже тронули первые лучи солнца, поэтому фигура вычерчивалась довольно четко. Знакомая, надо сказать, фигура. Принцесса бежала мне навстречу очень бодро. Понятное дело, у нее-то не было несколько часов восхождения по лестнице, вырубленной в скале. Хотя, постойте-ка, а как она тут оказалась? «Архас, мне кажется, это все очень странно», — сказал я, сам на автомате раскрывая объятия, чтобы принять Варвару в них. «Как она тут оказалась?» «Отец отменил свое решение!» — прокричала принцесса, прежде чем обнять меня за шею, после чего она сразу же отскочила на пару шагов назад, чего я от нее, честно говоря, не ожидал. Впрочем, может быть, сыграли роль плещущие во все стороны чувства. Он все осознал и понял, что ошибался. Я стоял и оторопело смотрел на Варвару, ища подвох. Она буквально бурлила от чувств, поэтому, видя, что я не реагирую должным образом, продолжила. «Меня Магнус перекинул через портал. Он прибыл во дворец, поговорил с отцом, и тот передумал. А Магнус открыл портал, и вот я уже у ворот храма. А ты еще не дошел. Ну, я и побежала вниз. И вот ты. Я — это действительно я. Ничего другого мне в голову в ответ не пришло, так как я был полностью занят внутренними переживаниями и остатками эмпатии, которые твердили мне, что Варвары передо мной быть не может. И я рад тебя видеть. Там дома? Она сложила руки в молитвенном жесте, который был совершенно несвойственен принцессе. Нас уже ждут. Весь дворец готовится к свадьбе, так что мы сейчас же отправимся туда. «Зачем?» — изображая из себя больного идиотии, спросил я. «Я еще не получил то, зачем пришел, поэтому я не могу уйти». «Да брось ты!» — принцесса махнула рукой и засмеялась, но я ждал другую реакцию с ее стороны. «Это все уже не важно, понимаешь? Мы можем быть вместе без всяких испытаний. Магнус тебе вернет магию, и эфирники ему помогут, как только разберутся в оборудовании Кшиштофа, так что забудь. Пойдем скорее к нашему счастью». Я отступил на шаг, оглядывая принцессу с головы до ног. «Я не могу», — ответил я, не найдя никаких серьезных отклонений в обличии Варвары. «Мой путь в этом месте едва начат, и я не могу просто взять и свернуть с него». «Да это все не важно», — продолжала настаивать принцесса. «Главное, что мы будем вместе. Или, может быть, ты не рад меня видеть?» «Я не знаю», — наконец отозвался Архас, признавая, что сам находится в затруднении. «Вроде бы никакой разницы, но я прям чувствую наигранность». «Иллюзионист», — я предложил первое, что пришло в голову, и тут подумал, что попал в точку. Ведь когда ей меняли внешность, наверняка снимали слепок ее личности. А теперь могли использовать без ее ведома. Если это так, то необходимо предупредить императрицу. А больше особо и некого. Похоже на его работу. «Не особо», — признался Архас. «Там все-таки видно подделку вторым слоем. А тут ничего такого нет». «Возможно, это искусная подделка», предположил я и переключился обратно на Варвару. «Если что-то заметишь, дай знать». «Очень рад тебя видеть. С чего ты взяла?» Поинтересовался я и сделал шаг в сторону, чтобы проследить за ее действиями. Но девушка осталась на месте, лишь наблюдая за мной. «Просто ты хочешь невозможного. Я сейчас там, где и должен находиться. Тут мое место, я со своего пути не сверну. Ты пойми, что я в конце концов не собачонка у трона императора, которую прогоняют, а затем подзывают по свистку. Сейчас тут на этой лестнице его решения надо мной не властны. Понял, что заблуждается? Отлично, что ж, это только плюс. Но это не значит, что я буду менять свои решения». «Понятно», — ответила Варвара, и в ее глазах заблестели слезы в едва появившемся свете. «Я просто не нужна тебе. Я-то, дура, надеялась, что мы будем вместе, а ты такой же, как все. Тебя интересует только то, что происходит с тобой лично, и совсем не волнует, что в душе у других людей. Ты просто эгоист». «Совсем нет», — ответил я, понимая всю суть этой уловки. «То, что я следую своим принципам, еще не значит, что я эгоист. То, что я заканчиваю дела, которые начал, совсем не означает, что я кем-то пренебрегаю. Просто есть вещи, которые надо сделать здесь и сейчас, а все остальное подождет. В том числе и близкие люди, если они на самом деле таковыми являются. Наши пути идут параллельно и обязательно сойдутся в одной точке, но не сейчас. До нее еще надо обоим дойти». «Какая же я наивная простушка!» Слезы текли из глаз Варвары и стекали по щекам, падая на каменные плиты, запорошенные снегом. «Меня оказалось так же просто обмануть, как Валю. Ты меня не любишь, вот что я поняла. Нет никаких нас. Ты от нас отказался». С этими словами она медленно пошла вниз по лестнице. «Интересно, зачем, если портал был наверху? Или обратный будет снизу?» Много лишних вопросов. Одно я знал на 100%. Настоящая Варвара себя бы так никогда не повела. А если бы повела, это означало бы, что я ошибся с выбором. «Плохо», — с максимальным сочувствием в голосе проговорил я, и человек, изображавший Варвару, обернулся, по-прежнему обливаясь слезами. «Очень плохо играете», — добавил я после этого. «Настолько плохо, что в театральный вас не взяли бы». «Тебе просто наплевать на чувства девушки», — возразил мне на это человек, продолжая лить слезы. «На ваши чувства — да», — ответил я до конца, уверяясь в своей правоте. «По крайней мере, на вот эти лживые. Вы же поймите, уж не знаю, почему вы смогли так здорово сымитировать внешность Вари, но вот характер вам совсем не удался. Она же сама меня напутствовала на успех, находясь в этот момент в заперти. Вряд ли что-то могло произойти такое, что переменило бы ее мнение. Ну, кроме умопомешательства, конечно. И все равно это был бы уже совсем другой человек». «Чудовище!» — закричал мне человек, изображающий Варвару, и побежал вниз по лестнице. Преследовать его я не стал, а задумался. «Это не могла быть Варя», — сказал я Архасу, словно для того, чтобы до конца увериться самому. Моя эмпатия, не знал, кстати, что от нее что-то осталось, прямо-таки кричала, что передо мной совершенно другой человек. Да и поведение не Варина. «Склонен с тобой согласиться», — задумчиво проговорил мой ментальный учитель. «И хочу заметить, что в чем-то ты стал уже мудрее меня. Истинный примарх, что я могу сказать?» Последние несколько сотен ступеней я практически не заметил. Мне было тепло, светло и легко, словно я сбросил неведомый груз со своих плеч. Лестница убегала назад и вниз до тех пор, пока я вдруг не оказался на вершине. Солнце уже поднималось из-за горизонта, и его лучи окрасили в перламутрово-розовый цвет шапки близлежащих гор. Надо ли говорить, что никогда в своей жизни я не видел подобной красоты? И вместо того, чтобы схватить колотушку, подвешенную правой части ворот, ведущих в храм с многочисленными пагодами, я утоптал снег в той части холма, где была лучшая видимость, и уселся наблюдать за рассветом. В конце концов, храм от меня никуда не убежит, а красота именно этого рассвета мимолетна и больше никогда не повторится ни для меня, ни для кого-то еще. Миг, который никогда уже не будет прежним. Штопор вылез ко мне на плечо, уткнулся бочком в шею и тихо заурчал. «Сива!» — озвучил он, когда один из лучей прямо на глазах побежал по ближайшему склону, заставляя снег искриться, словно по волшебству. «Очень красиво», — согласился я. С другой стороны от меня встал Архас, сквозь которого уже с трудом можно было что-то рассмотреть. Настолько он становился плотным, когда выходил. «Стоило сюда подниматься только из-за этого», — проговорил он, и мне показалось, что из его рта вырывалось едва заметное облачко. «Ты уже больше жив, чем нет, дружище», — подумал я, но не стал озвучивать вслух. Я просто не хотел мешать моменту отложиться в моей памяти. Низкие облака, а может быть, слой тумана внизу, бурлил, словно был рекой. Но туда лучи восходящего солнца еще не достали, и снизу восходящим потоком меня обдувал ветер. Непростой ветер, рассветный. Я закрыл глаза и почувствовал, что этот самый рассветный ветер отзывается во мне. Магические каналы трепещут, впитывая его и пытаясь передать дальше, но некуда. И тут я понял, что чувствую этот самый ветер иначе, не так, как раньше. Я ощущаю в нем запах земли, снега и скал, которых он касался, поднимаясь ко мне. Я чувствую в нем влагу из облаков, сквозь которые он прошел на пути ко мне. И еще я ощущаю в нем солнечный свет, который напитал его только что, коснувшись своим лучом воздушного потока. Это было настолько потрясающее открытие, что я некоторое время сидел не в силах ни пошевелиться, ни думать, ни дышать. Я наслаждался рассветным ветром, проходящим сквозь меня, и одаривающим своей магией. В себя, может, через минуту, а может и через вечность, меня привел голос штопора. «Кушать!» — тихо произнес он. «Кушать хочу!» Не задумываясь, выработанными на автомате действиями, я слепил ему кусочек магии и отдал в лапки. «Ням-ням!» — зашелся фамильяр в настоящем восторге, который магия иерархов у него уже давно не вызывала. «Какой, Куся, ветер! Ням-ням!» «Вкусный ветер?» — переспросил я, понимая, что накормил малыша вовсе не магией иерархов, а тем, чего у меня быть, по идее, не должно. «Очень, Куся!» — ответил на это штопор. «Он разноцветный!» «Разноцветный для него, рассветный для меня. Какой бы она ни была, но это именно магия воздуха, перемешанная с другими стихиями, как они и встречаются в природе, а не по отдельности, как придумали люди. Получается, я по-прежнему маг?» Я вытянул ладонь вперед и вскоре на ней затанцевал крохотный, слабый, но все же заметный смерчик. Луч, вырвавшийся в этот момент из-за горы, пронзил его, подсветив изнутри розовым. Я зажмурился, принимая в себя и этот лучик, и это утро, и этот мир, каждый миг изменяющийся, но в то же время остающийся прежним. Я ощутил, как тепло светило согрело мне веки, и сквозь них это самое тепло потекло внутрь, как и ветер до этого. Оно согревало самые отдаленные уголки моего тела, привнося в них гармонию жизни и блаженство уюта. «Красиво!» — раздался голос из-за моей спины. Я открыл глаза и увидел, что луч уже сместился, его свет преломился внутри смерчика, до сих пор танцевавшего на моей ладони. И потому казалось, что прямо из воронки светят оранжево-розовые лучики. Это и правда было красиво. Я обернулся. За моей спиной стоял старичок и улыбался мне с полным радушием. Эмпатия сразу подсказала мне, что он искренне рад моему присутствию на этой вершине. «Такое прекрасное утро», — согласился, отдавая смерчик штопору, что оно само творит самые настоящие чудеса. «Ты даже не представляешь себе, какие это чудеса!» — по-доброму рассмеялся старичок. «Буду рад узнать», — сказал я, вставая и отряхиваясь. «За 10 веков, прошедших тут на моей памяти, ты первый, кто после всех испытаний и успешного восхождения на лестницу не бросился сразу ломиться в ворота, а сел любоваться рассветом. И судьба тебя щедро отблагодарила за это». «Раз это такое чудо», — ответил я, поворачиваясь обратно к снежным шапкам гор, по которым весело взбегали солнечные лучи, расцвечивая окружающий мир и даря ему краски. «Давайте полюбуемся еще немного». «С удовольствием!» — улыбнулся мне старичок и встал рядом со мной. Глава 8. Зимний сад уже начали ремонтировать, но обещали сдать не раньше весны. Это ужасно огорчало императора, так как лишь там у него получалось нормально поговорить с супругой в момент ссор или недопонимания. А сейчас был именно такой момент. И что хуже всего, Ярослав Иванович понимал, что сам во всем виноват. Нарубил дров сгоряча. А тут еще собственная безопасность доложила об очень неприятном инциденте. И ладно, если бы они лишь в монархическом браке были, но они же любят друг друга. По крайней мере, раньше любили. Супругу пришлось вызывать в кабинет, а перед этим с помощью подручных проверять его на предмет прослушивающих устройств. К облегчению монарха ничего подобного не нашли. Но если предстоящий разговор вдруг увидит свет, его же засмеют в собственной империи и уважать не будут. Елизавета Федоровна, прибыв в кабинет, молча встала перед столом и вопросительно заломила бровь. Судя по всему, разговаривать с супругом она пока была не намерена. Император решил действовать жестко и напористо, оправдывая себя тем, что у него есть неопровержимые доказательства. «Что же это вы, душа моя?» — начал он холодным обличающим тоном. «Себе позволяете!» Императрица не ответила, а лишь склонила голову на бок. «Лиза!» — Ярослав Иванович в таких ситуациях всегда начинал беситься, потому что, даже зная, что правда за ним, чувствовал себя сейчас в роли негодяя. «Я прошу вас объясниться!» Всегда, когда он был недоволен, а тем более взбешен поведением близких, император переходил с ними на «вы». «На предмет», — поинтересовалась супруга, словно ни в чем не бывало. «Да что мне, видеозапись ей, что ли, показывать?» — подумал император, глядя на жену. «Это же совсем унизительно». «На предмет вашей измены, Лизонька!» Не выдержал монарх, а на начавшееся меняться лицо супруги быстро добавил. «Нет, мало того, что вы меня от постели в связи с последними событиями отлучили. Это я еще могу понять и простить. Но таскать во дворец любовника — это уже выше всяких разумных пределов». «Ты чего, старый, вконец рехнулся?» В моменты, когда выходила из себя, императрица была похожа на подвыпивших хулиганов из трущоб. «Совсем охренел на старости лет? Ты что такое городишь?» Глаза императора широко раскрылись от удивления и обиды, а он сам вскочил со своего места. «На камеры же!» — сказал он совсем не так уверенно, как собирался. «Камеры все видят, их не обманешь». «Слушай, тебе, кажется, пора в отставку», — на полном серьезе заявила Елизавета Федоровна. «Раз уж тебе кругом предательство да измены мерещится, это, знаешь ли, признак нечистой совести». «Но ведь есть доказательства», — совсем уж тихо промямлил император. «Да, водила, водила я человека в дворец», — развела руками императрица. «Только мне с твоими чудесами совсем не до любовников. Зятия нашего несостоявшегося водила к дочери». «Ять!» — высказался монарх старославянской лексикой. «Я же запретил!» А впрочем, он махнул рукой и без сил повалился обратно на кресло. «Вот-вот!» — кивнула Елизавета Федоровна, словно ее супруг только что признался в преступлении. «Ты же запретил Державина во дворец пускать, так? И дочь засадил в темницу, так? Вот. А у них любовь. Ты тут, дорогой мой, ни хренашеньки не поделаешь». «Да отменю я запрет», — тихо-тихо проговорил Ярослав Иванович, понимая, что последние дни делал совершенно не то, что нужно. «И дочку освобожу. Пусть видится». «Да он бы и не полез». Хмурым, но уже с намеком на примирение голосом проговорила императрица. «Просто на лечение уезжал, пришел проститься. А ему отворот-поворот кто-то прописал за все хорошее. Вот воистину говорят, не делай добра, не получишь зла». «Ну хватит!» — вспылил Ярослав Иванович и ударил ладонью по столу. Жест этот должен был получиться грозным, но вышло жалко. «Я все осознал. Хватит!» «Не прошло и полгода», — фыркнул Елизавета Федоровна. «Надо будет извиниться, когда приедет. Ты это понимаешь?» «Да одними извинениями, судя по всему, не обойдешься». «Это еще почему?» Императрица сложила руки на груди, а тон ее больше подходил императору, чем его собственный. «Разговаривал я на медне с Валерой Чернышовым», — начал император и замолчал на некоторое время, подбирая слова. «И он мне сказал, что источник и эфирное сердце, которыми пожертвовал Никита, — это далеко не все, и он вполне себе сильный маг, а может быть и очень сильный». «То, что магия в нем есть, это точно», — кивнула Елизавета Федоровна. Он и камеры как-то разворачивал, да и вообще не похож на тех европейцев, что они привезли с собой. Только вот странная эта магия, я ее не чувствую». «Понятно.